Андрес слушал и смотрел на Клару, и почему-то вдруг вспомнил Малапарте. Всем известно, как эгоистичны мертвые. В мире есть только они, остальные не в счет. Они, эти колоссы, завистливы. Они все прощают живым, кроме одного, что те живые. А спорят ли мертвые где-нибудь, подумалось ему вот так же, как Хуан с репортером, и найдется ли среди них хоть один, который смотрел бы вот так, как он сейчас смотрит на Клару, а Стелла смотрит на него, чему-то радуясь, и на мгновение все это, и как они сидят вокруг стола, застеленного скатертью и уставленного едой, и как поблескивает на скатерти нож, ярко, до боли в глазах. Все это показалось ему непостижимым. Видеть вещи, знать их, но не давать им облечься в словесную форму. А эти все говорят и говорят. Стелла, Клара, туман, ночь. Ты же знаешь, у нас все живут в долг. А в дверь входят новые посетители, и дверь скрипит. И горьковато пахнет грейпфрутовым соком. Они все прощают живым, кроме одного, что те живые. Он глубоко вздохнул, чтобы отступил поднимающийся снизу ком, который вдруг начинал душить его тоской. Если бы можно... Он не закончил мысли, не хватало слов, чтобы ее выразить. Она могла застрять на середине и раствориться в ничто, в этой черноте, не заполненной черным изнутри, поскольку за чернотой, казалось, не было пространства, и все смотрел на Клару, пытаясь найти облегчение в неподвижном лице Клары, внимательно следившей за разговором. «Я тебе признаюсь, что сказать нам особенно нечего», — заметил Хуан, «потому что на деле мы проживаем жизнь, стараясь никак не ввязываться в то, что называется приключением человеческой жизни. Мы — крупицы нашей земли и нашей реки, словом, элементы, у которых нет истории», или чья история принадлежит другим. Мы заранее устали от того, что у нас нет ничего настоящего, что бы нас неотступно и яростно мучило. Мы, по сути дела, так свободны и так мало привязаны к прошлому или к будущему, что, похоже, невыраженность — самое исконное наше свойство. Помнишь, в 30-е годы выпустили том в полном собрании сочинений Ипполита Иригоена. Открываешь обложку, а под ней чистые страницы, потому что наши пищебумажные магазины выглядят гораздо лучше книжных. «Человек садится за пишущую машинку и уже счастлив», — сказал репортер. «Если тебе нечего сказать, то молчи». Или, что гораздо достойнее для таких людей, как мы, жертв Ардалафата, демона слова всемогущего, «занимайся чистым творчеством, абсолютным из ничего. И живи», словно Буэнос-Айрес раскинулся на кисельных берегах молочной реки. «Ты ошибаешься. Всякое творчество, даже самое чистое, имеет нравственную основу. А нравственной основы не бывает без человеческого достоинства. Ты можешь вести себя недостойно в личной жизни, но едва начинаешь эту мерзость воплощать в литературное произведение, излагать, как тотчас же возникает необходимость нравственных основ, если, разумеется, речь идет о творчестве, а не о выполнении заказов и поделок для аргентинского общества писателей или для воскресных иллюстрированных изданий. Даже сукиному сыну и то требуются свои принципы и основы. Прости, я немножко тебя отвлек, но то, что ты называешь чистым творчеством, и с помощью чего, наверное, можно было бы превосходно уйти от детерминизма и построить нечто, хотя тебя и не обеспечили строительным кирпичом, у нас, по-моему, это и по сей день отвратительный эскапизм. Например, я сам прежде всего репортер, но пишу стихи и знаю, почему я их пишу. Это предательство, ибо в стихах я пишу о ярости и вдовстве, потому что мой взгляд устремлен вовнутрь меня. И я хожу по улицам и изрыгаю все темное, что есть во мне, чтобы другие поняли, какой я мерзавец. «Ты всегда на себя наговариваешь», — огорчилась Стелла. «Давайте сначала поедим и не трать прежде времени, желчь». «Мы все о себе невысокого мнения, потому что на самом деле мы лучше многих. «Поразительно», — сказал репортер, глядя на нее с одобрением. Клара пожала плечами и откусила сочное мясо. У нее были повадки Хуана. Частенько она пользовалась его словечками, а в свободную минуту складывала его головоломки. Рядом на стуле лежал пакет с цветной капустой. Бумага шуршала при каждом сотрясении пола. За витринным стеклом виден был туман. Временами он становился гуще, а то вдруг поднимался, и тогда открывалась улица и машины на ней. Клара была на улице, она шла по туману, и слова, звучавшие вокруг, доходили до нее словно издалека, как по телефону. Она подумала об экзамене без страха и почти без надежды. Андрес смотрел на нее и тихо улыбался. «Ой, как сурово!» Она обошлась с ним только что. Чтобы защитить Хуана, ей всегда приходилось причинять боль другим. Абель, Андрес. Все, что говорилось здесь, чепуха. Невинная студенческая болтовня, называемая греческим словом «эутропелия». «Слово «эутропелия» пахнет гелиотропом», — сказала она тихонько Андресу. «Какая жалость, что нам приходится жить в такое метафизическое время, тебе не кажется? Я говорю это в чисто литературном плане». «Я не понял тебя». «Я тоже», — сказала Стелла, распахнутые глаза. «Какие вы не тонкие! Вот слушай, они, и заметь, с каким старанием излагают свою платформу, исходя из того, сближает ли то, что пишется, человека с человеком. Сближает ли это людей не абстрактных, а людей живых, обладающих плотью и судьбой. Ты видишь, они мыслят на французский манер». Но уверяю тебя, что Мальро — это метафизика, потому что помимо 80 килограммов живого веса у каждого есть еще судьба. А судьба — это его смысл бытия. А смысл бытия приводит его к корневой сути, к точке отсчета его существа, а это и есть метафизика. «Ай, Кларита», — сказал Хуан и грустно погладил ее по щеке. «И наоборот, если у слова «эутропелия» запах гелиотропа, то это вполне конкретно, а такая постановка вопроса вполне в духе Малларме и его времени. Видишь, в конце концов всегда ссылаются на Малларме, но в данном случае эта ссылка вполне оправдана. Я бы предпочла, чтобы они говорили, вернее, чтобы мы говорили, о чем-нибудь вполне конкретном и совсем не метафизическом. Ну, к примеру, почему слово «эутропелия» в моем носу вызывает те же ощущения, что и «гелиотроп». Физиология, филология, аналогия, семантика, символизм — какие-то прекрасные вещи. И как бы славно мы ужились с ними, но не получается. Хуану приходится бежать из мира элегантных понятий, чтобы взглянуть себе в лицо и осознать свой способ бытия. У него это называется конкретизировать художественное произведение или основу художественного творчества. Я же называю это «поднести спичку к пороху». «И все взлетает к чертовой матери», — сказала Клара. «Поразительно», — признал репортер. «Эутропелия, черт подери! Кофе», — сказал Андрес. «Нет, флан со сливками я не хочу. Не хочу, дорогая. А я съем флан со сливками», — сказала Стелла. «Абель», — подумала Клара устало, — «бедный Абелито. Вот бы обалдел, если бы услышал меня, а завтра...» «Нет, Андрес, поздно смотреть на меня так. Раз и навсегда поздно, Андрес, раз и навсегда». Официант уронил стакан, Стелла засмеялась, и парень стал объяснять, что стакан просто выскользнул у него. Стелла перестала смеяться и, судя по всему, с интересом слушала его объяснение. «Издержки производства», — говорил официант, ловко подталкивая ногой осколки к стенке. «Каждый день бьют 3-4 штуки. Патрон из себя выходит, но что поделать, издержки производства». «Да и стекольному фабриканту надо дать подзаработать», — сказала Стелла. «Ешь флан», — попросила Клара и искоса взглянула на Андреса, который закрыл глаза в ожидании взрыва или чуда. Пронзительный вопль продавца газет заставил всех вздрогнуть. Продавец влетел в дверь, прошелся меж столиков, выкрикивая новости уже не так громко. Репортер проводил его взглядом до двери и устало махнул рукой. «Я это пишу, а он продает», — сказал репортер. «А вы потом читаете. Вот вам и Святая Троица, и т.д., и т.п. Ну, ладно, пошли». «Как глупо», — подумал Хуан, когда они выходили. «Разговаривать, слушать разговоры и знать, что все это не совсем так. Это еще одна, быть может, худшая наша слабость — трусость. Те из нас, кто чего-то стоит, не уверены ни в чем. Быть безмятежно уверенным может только животное. Пошли по Леандро Алема до Майской площади», — попросила Стелла. «Я хочу посмотреть, что там творится». «Если удастся что-нибудь разглядеть», — сказал репортер, принюхиваясь к туману. Они прошли мимо почтамта. Воздух казался липким, разговаривать не хотелось. Из лунопарка вдруг донеслись крики. Взмыли вверх и мягко рассыпались в воздухе. «Кто-то шмякнулся на ринге», — сказал репортер. «Знаешь, Хуан, боксеры — счастливые люди. Они дерутся с упоением. Не бой, а музыка жизни». «А Поксиомен — певец», — сказал Хуан. «Однако сегодня ночью здесь никто не поет. Послушай, репортер, это тебе мой подарок. Свеженькое, неправленное. Называться будет, наверное, «Фауна и флора реки». Река течет с неба, серьезно и прочно. Натягивает простыни до подбородка и спит. А мы тут. Уходим мы и приходим. Ла-Плата — серебряная река. Днем она орошает нас ветром и студенистой прохладой. Она отрекается от востока, ибо мир кончается за фонарями Кастанеры. А дальше не спорь. Читать эти строки лучше всего в кафе под мелким с монетку небом, бежав от всего и вся, от новых обычных будней, чтобы вольно гулять по снам, по желтой речной слюне. Почти ничего не осталось, разве что пристыженная любовь, роняющая слезы в почтовые ящики и прячущаяся в углах, но ее все равно все видят, и хранящие милые сердцу предметы, фотографии и цепочки, и тонкие носовые платки, там, где хранится все то, что не для чужого глаза, на самом дне кармана, среди монет и крошек, где шелестит короткая ночь, другим, может, все равно, но я не люблю росина». Не нравится мне аспирин, и новый день ненавистен. Я исхожу в ожидании, случается сквернословию, и мне говорят, что с тобою, дружище? Ты как северный ветер, чтоб ему было пусто. «Мне нравится», — просто сказал Андрес, потому что все молчали и стояли вокруг Хуана, а у того блестели глаза, и он провел тыльной стороной ладони по лицу и отвернулся, чтобы не видели его глаз». На набережной у стоянки клуба автомобилистов земля была усыпана бумагой. Ветер взвихрил ее над машинами, и клочья ложились на землю грязным снегопадом, застревая в ручках дверей, скользя по мыльно-скользким крышам «Шевроле» и «Понтиаков». Все было усыпано обрывками газет, скомканной или разорванной в клочья оберточной и папиросной бумагой, конвертами, клочками шелковой и копировальной бумаги, черновиками. Ветер забил ворохи бумаг в промежутке между машинами, прибил к краям тротуара, разметал по газонам. Хуан шел впереди, и когда увидел это море грязной бумаги, едва удержался от желания обойти его и спуститься вниз, за парапет. Остальные шли и переговаривались тихо. Так затихают звуки в конце сонаты — так стихают раскаты грома, а Хуан шел впереди, сжимая в руках качан цветной капусты, и думал об оставшихся до экзамена часах. Экзамен представлялся ему четким пределом, бакеном, которому следовало плыть. Хорошая вещь, четкий предел экзамен. Четкий предел — это вроде отметки карандашом на градуированной линейке. Отделяет предшествующее, отмеряет расстояние, а в данном случае время и срок, и импульс, который прекращается в определенный момент. Так заводишь часы, которые должны остановиться в 7.15, и в 7.10 часы начинают замедлять ход, тикать лениво и дотягивают до 7.18, тягостно тянут диастола, еще диастола, опять диастола, робко, робко. И вот, наконец, застывают. Часовая стрелка, минутная стрелка, секундная. С улицы Бартоломе-Митре, здесь бумаг уже не было, они увидели слепящий свет над Майской площадью. Розовый дворец, Дом президента проступал сквозь клочья тумана. Балконы и двери были ярко освещены. «Прием», — подумал Хуан, — «или смена кабинета министров». «Нет, пожалуй, при смене кабинета лишних огней не зажигают». Яркие огни Майской площади отсвечивали в окнах соседних домов. Издали доносилась металлическая музыка. Это профанация музыки, любой музыки, потому что, когда музыку передают по громкоговорителям, прекрасное разрушается. Это все равно, что антиноев прячь в телегу с мусором, жаворонка засунуть в ботинок. «Жаворонка в ботинок», — повторил Хуан. Клара подошла к нему, но смотрела поверх его взгляда. «Дай я понесу пакет, если тебе надоело». «Не надо, я хочу нести сам». «Ладно». «Не понимаю, зачем мы идем на Майскую площадь?» «Стелле захотелось», — сказала Клара. «Похоже, они по-прежнему необычайно внимательны друг к другу». Репортер поравнялся с ними. Он шел, засунув руки в карманы брюк. Пиджак был застегнут, и оттого казалось, что по бокам у него выросли плавники. «Весь Буэнос-Айрес сбежался поглядеть на мощи», — сказал репортер. «Вчера вечером поезд из Тукумана привез 1500 рабочих. Перед муниципалитетом устроили народное гулянье. Смотри, на углу перекрыли движение. Тут будет жарко». Они поднялись по крутому склону вдоль правительственного здания. Сверху Андрес со Стеллой присоединились к ним, но никто не разговаривал. Хорошо было видно, как течет людская толпа к противоположному концу площади, а потом расходится по улицам Ривадавии и Иригоена. Но в середине толпа оказалась почти неподвижной. Лишь время от времени по ней словно прокатывались волны, однако заметно это было лишь издали. Соорудили святилище в форме пирамиды. «Жесткие ребра, обтянутые брезентом», — пояснил репортер. «Ты там был?» — спросил Хуан. «По службе», — сказал репортер, — «и написал здоровый репортаж». «Другими словами, ты осветил это паломничество? И не смотри на меня из-под лобья, ибо это правда». «Они натянули брезент, а твоя газета натянула нос людям по 20 грошей за небылицу». «Не надо так говорить», — сказал Андрес очень серьезно. «Люди приходят сюда не из-за газет. Никакой газетной кампании нельзя объяснить некоторые взрывы ярости или энтузиазма. Кто-то говорил мне, что ритуалы возникают спонтанно и время от времени придумываются новые». «Ритуалы не придумываются», — сказал репортер. «Их или вспоминают, или открывают заново. Они существуют испокон веков». «Пошли на площадь», — попросила Стелла. «Здесь ничего не видно». Сзади завыла сирена, они обернулись. По улице Алема проехали две санитарные машины, за ними мотоциклы, за теми еще одна скорая помощь.